Глава первая. Начало легенды. Эпиграф. Вездесущее, грозное и колдовское море растворяло в себе муки, жгучее желание, душевные связи, ненависть и надежду. Все это отдалялось, казалось лишенным смысла, поскольку в море человек становится эгоистом и поглощен лишь самим собой. И кое-что, невыносимое на суше, мысли, разлуки, утраты, в море перенести можно. Артура Перес Реверте, «Карта небесной сферы» или «Тайный меридиан». Из дневника Элеонор Мэй, 1912 год. «Скоро я отправляюсь в большое путешествие. Первое в моей жизни. Моя няня Мэгги говорит, что я должна не волноваться, а радоваться. Ведь если бы на семейном совете не было решено, что я должна повидать мир, я бы так и осталась дома. Нельзя сказать, что я не любила наш городок и наш дом. Все было привычным и знакомым. Тихий город на севере Англии, покатые холмы, древнее аббатство, река, разделяющая город на две половины. Наш дом. Большой, красивый. Мир, в котором я росла с самого раннего детства. Но океан... Это всегда наполняло меня странным ожиданием чего-то. Может быть, чудо? Перед моим отъездом мама всплакнула, она не хотела отпускать меня. Но отец сурово нахмурил брови и сказал, что это лишнее. Я уже взрослая, и меня можно отпустить одну. «Но она же едет не совсем одна», — возразила мама. «Там будет кузина Бетти». При этих словах лица у всех вытянулись, как будто они услышали что-то непристойное. Краем уха я слышала про свою кузину, но обычно разговоры о ней шли в полголоса и без продолжения. Как только меня обнаруживали поблизости, разговор обрывался. Однажды я подошла к двери, но, услышав голоса родителей, затаилась и стала невольной свидетельницей разговора, происходившего между ними. «Она сошла с ума», — сердито говорил отец, — «и просит уж совсем большую сумму. Мы не так богаты, как она думает, и не можем ей помочь. Пора бы ей научиться жить самой, а не рассчитывать на других». «Она старается, — виновата, — сказала мама, — но у нее не всегда получается. Ты же знаешь, после той истории...» «Рэндольф», — просительно молвила она. Наступила пауза. Потом я услышала бесконечно усталое, как будто из отца выжили все силы. «Хорошо, я сделаю, как ты просишь, Энн». Потом раздался звук поцелуя, и я, отпрянув от двери, быстрыми шагами направилась в противоположную сторону. Имя кузины Бетти всегда было окружено в нашей семье некой тайной. Мама никогда о ней не говорила, а я, согласно старой семейной традиции, не спрашивала. Кузина Бетти жила в Париже, давно покинув нашу нежную Англию, изредка отправляя нам письма и открытки. Мама их не читала, а сразу откладывала в красивую шкатулку из розового дерева, которую закрывала на ключик. Пару раз я видела, как она доставала письмо и плакала, читая его. Меня к шкатулке не допускали, хотя она стояла в маминой спальне на видном месте, но ключ мама всегда носила с собой. Однажды она вышла из спальни, ее срочно позвали. Я пробралась туда и стояла около трюмо, вдыхая сладкий аромат духов. Шкатулка была приоткрыта, я оглянулась, мамины шаги удалялись от двери. Я решилась в один момент, быстро открыла шкатулку и, сунув наугад туда руку, достала открытку. Она слабо пахла сладким, обворожительным запахом. На ней была изображена красивая темноволосая молодая женщина с розой в руке и в обрамлении гирлянды цветов. Она стояла в полоборота и улыбалась, а за ней была Парижская улица и высилась Эйфелева башня. Раздались легкие шаги, и я, сама не зная почему, сунула эту открытку в рукав и отскочила от трюмо. «Мама», — вошла сияющая с улыбкой на лице. «Ты здесь?» — спросила она. «Да, я искала тебя, и поэтому зашла в спальню». Потом долгими вечерами перед сном я смотрела на эту открытку и любовалась женщиной и кусочком Парижа. Все это было вновь, мучительно сладко, таинственно. Огромный мир существовал за окном моего дома, а я пока была всего лишь зритель, но не участник событий в нем. Но события ждали меня, ждали, когда я вырасту. Порой мне казалось, что время течет преступно медленно, и я никогда не повзрослею, не вступлю в другой, не похожий на наш мир. И когда мама за вечерним чаем сказала, что мы с ней поедем на «Титанике» в путешествие, я невероятно обрадовалась. Да что там, я была уверена, что ослышалась. Но когда она повторила «Да, да, дорогая, мы плывем на «Титанике», я едва усидела за столом, а потом, когда чаепитие закончилось, выбежала в сад и стала рассказывать о своей поездке нашему рыжему сеттеру Чарли. Собака слушала меня внимательно, наклоняя морду то в одну, то в другую сторону, а я присела и зарылась лицом в ее шерсть. «Ах, Чарли!» — прошептала я, — «как я счастлива! Ты даже не представляешь, моя рыжая, родная собачище!» Перед сном я, как обычно, достала открытку и долго смотрела на нее. Иногда я разговаривала с этой дамой, кузиной Бетти, иногда просто смотрела на ее лицо и мечтала о Париже, о путешествиях, о том, что, возможно, когда-нибудь я объеду весь мир. Иногда мне казалось, что она в любой момент может сойти с этой открытки и заговорить со мной. В тот вечер, когда я узнала о поездке, я долго не спала, словно грезила наяву. В ушах звучала музыка. Я представляла, что уже плыву на этом пароходе, любуюсь морем, закатами, рассветами. Время перед отъездом пролетело быстро, но буквально накануне выяснилось, что мама не сможет поехать со мной. Смущаясь, она сказала, что скоро у меня будет братик или сестричка, и поэтому она вынуждена остаться дома. Путешествие для нее слишком рискованное предприятие. Я поняла, что она была не прочь поехать, но отец протестовал, и ей пришлось подчиниться ему. «Со мной поедет наша дальняя родственница, старая тетушка Флосси. Эту тетушку я видела всего 2 или 3 раза в жизни. Она носила старомодные одежды и выглядела крайне уныло. Но меня согревала мысль, что со мной будет кузина Бетти. Да, да, она должна присоединиться к нам в Шербуре во Франции, где мы остановимся, прежде чем выйдем в Атлантический океан. Я была рада наконец-то увидеть свою родственницу и познакомиться с ней». За день до отплытия мы переночевали в Лондоне, а оттуда поехали в Саутгемптон. Настроение у меня было чудесное. Я вертела головой в разные стороны, несмотря на замечания матери, которая все время с мягкой улыбкой призывала меня не отвлекаться, а сосредоточиться перед отплытием. Мне все хотелось запомнить, запечатлеть в памяти. Подспудно я чувствовала, что день, когда я ступлю на борт «Титаника», будет одним из самых замечательных в моей жизни». А вот мы уже подходим к кораблю. Когда я его увидела, чуть не лишилась дара речи. Таким огромным и величественным он был. Из его труб поднимались клубы дыма. Родители взошли на палубу вместе со мной и Флосси. Мама была ошеломлена открывшимся великолепием и даже не пыталась скрыть своего потрясения. В ее взгляде, обращенном к отцу, читался скрытый упрек. Было видно, что она очень хочет отправиться в это путешествие, но, как я уже говорила, отец отговорил ее под предлогом заботы о здоровье будущего малыша. Всюду царило оживление, слышались веселые голоса. Мы подошли к шикарной широкой лестнице, в верхнюю часть которой были встроены большие часы с бронзовыми фигурами. А над лестницей возвышался огромный стеклянный купол. «Ах, Элли, все!» «Так красиво!» — прошептала мама, склоняясь ко мне, чтобы скрыть выступившие на глазах слезы. «Как бы я хотела...» И она замолчала. Мы прошли в читальный зал, а потом в зимний сад, миновали холл. Мы старались все рассмотреть, запомнить. Нас потряс ресторан в стиле Людовика XVI. Большие оконные ниши, задернутые шелковыми шторами, стены, отделанные под светлый орех, а рядом кафе «Паризьен», по-летнему легкое и изящное, вьющиеся растения и плетеные стулья вокруг столиков. «Мне это напоминает Париж», — прошептала мать. Один единственный раз моя мама с семьей еще до замужества была в Париже, и та поездка оставила в ее душе неизгладимый след на всю жизнь. Хотя она не любила вспоминать о том путешествии, но, когда хотела подчеркнуть значимость момента, говорила: «Мне это напоминает Париж». Восхищение вызвал бассейн и комплекс турецких бань. Потом маме почему-то стало плохо. Она остановилась, виновато улыбаясь, сказала: «Кажется, прихватило сердце». «Что с тобой, дорогая?» — наклонился к ней отец. Он бросил сердитый взгляд на меня, как будто я была виновата в мамином недуге. «Я же говорил тебе, останься дома». «Я и один смогу проводить Элли. Ты сама вызвалась?» «Да, да». Мама по-прежнему виновато улыбалась, словно она испортила детям праздник, который они давно с нетерпением ожидали. Но мне очень хотелось все осмотреть самой, увидеть, на чем будет путешествовать моя маленькая Элли. Они решили вернуться на берег. Мама тяжело дышала. Над верхней губой и на лбу у нее выступили бисеринки пота. Мы тоже решили постоять на берегу рядом с ними. Мимо нас проходили пассажиры третьего класса. «Надеюсь, здесь приняты санитарные меры», — прогнусавила Флосси. «Рэндольф, как ты думаешь, с этим все в порядке?» — мать с беспокойством посмотрела на отца. «Я навел справки. Все пассажиры пройдут медицинский осмотр, так что за Элеонор не волнуйся». Я невольно взглянула на Флосси. Даже ее невозмутимое лошадиное лицо выражало скрытый восторг. Очевидно, «Титаник» никого не мог оставить равнодушным. Когда наступило время прощания, я обхватила маму руками, а она, обычно такая сдержанная, вдруг тоже крепко прижала меня к себе. «Будь умницей, Элеонор», — шепнула она, — «и слушайся, пожалуйста, Флосси». Стыдно сказать, но я не сильно переживала из-за грядущей разлуки с матерью. Настолько предстоящее путешествие захватило меня. Мне не терпелось отправиться в путь. Раздался удар сигнального колокола, и далеко разнеслось эхо судового гудка. Это был знак, что «Титаник» выходит в плаванье. Мы прошли в каюту. Я разобрала свои вещи. Под подушку положила фотографию Бетти. «Я такая счастливая», — пробормотала я. На другой день праздник продолжался. Иногда я останавливалась и щипала себя за руку, чтобы убедиться, все вокруг меня не сон, а действительность, которая похожа на волшебную сказку. Мне хотелось все осмотреть, побывать в каждом уголке «Титаника», но Флосси была начеку. Она пожаловалась на мигрень и под этим предлогом после завтрака лежала в каюте, крепко-накрепко, запретив мне покидать пределы нашей плавучей комнаты, как называла каюту Флосси. Я сидела и смотрела в окно, где волна бежала за кораблем, и думала, что вместо того, чтобы бродить по палубам, я сижу здесь и смотрю на Флосси. Когда она уснула, я выскользнула из каюты и пошла по коридору. Я очутилась на палубе, где побродила какое-то время среди толпы, потом снова спустилась вниз, но попала в другую часть корабля. Короче, я заблудилась, но звать кого-то на помощь не хотела. Потом я вообще свернула непонятно куда и в отчаянии остановилась. И здесь на меня налетела Флосси в сопровождении симпатичного мужчины. «Томас Эндрюс», — представился он. «Ваша тетя очень беспокоится о вас. Разве можно молодой леди покидать каюту без разрешения? Корабль очень большой, и тут можно легко заплутать, переходя из одной части в другую». «А откуда вы это знаете?» — спросила я. Он улыбнулся. «Я главный конструктор этого корабля. Он вам нравится?» Я смущенно кивнула. Флосси уже рассыпалась в благодарностях. До каюты она шла молча, крепко держа меня за руку, словно я могла в любой момент ускользнуть от нее. Когда же мы оказались в каюте, она ледяным тоном запретила мне куда-либо ходить без ее сопровождения. Она, мол, отвечает за меня перед моими родителями. Я расплакалась, так мне стало обидно. Обидно по-настоящему. В то время, как все гуляют по «Титанику», я должна сидеть в каюте рядом с Флосси, которая портит мне все путешествие своими нотациями и наставлениями. Во второй половине дня корабль прошел залив Ла-Манш, дул легкий ветерок, море было спокойным, а я с нетерпением ждала, когда мы причалим в Шербуре, где к нам присоединится кузина Бетти. Вот показались побережья Франции и маяк на мысе Ак. Мы с Флосси стояли на палубе, и я считала про себя минуты, крепко сжав кулаки. Хотелось, чтобы мы поскорее причалили. Иногда меня прошибал холодный пот. В воображении рисовалось, что кузина Бетти опоздала или вообще не приехала. Ее планы изменились, и она решила остаться во Франции, а не плыть на «Титанике». Но вот корабль замедлил ход, остановился, покачиваясь на волнах. К нему подошли два судна, и появились первые новые пассажиры. Я смотрела во все глаза и все-таки проморгала момент, когда появилась Бетти. Она возникла позади нас и окликнула: «Элеонор?» Я резко обернулась. Передо мной стояла сияющая дама лет 30. Необыкновенно красивая, особенно красила ее улыбка. Когда она улыбалась, казалось, что вокруг разливается сиянье. Улыбка порхала по ее лицу, подобно солнечному лучу, и освещала все вокруг. Бетти протянула ко мне руки для объятий, и я осторожно приблизилась к ней. «Кузи! Бетти!» Я покраснела. Я не знала, как правильно обращаться к ней. «Кузина Бетти — это же ее домашнее прозвище». «Беттина!» — прошипела Флосси. «Мадемуазель Беттина!» «Ох, Флоренс, к чему эти церемонии?» — с досадой сказала кузина. «Зови меня просто Бетти». Она заключила меня в свои объятия и поцеловала в щечку. От нее пахло тонкими духами. «Какая ты большая!» — молвила она с легкой грустью. «Как летит время!» «Мне уже 14 лет». «Элеонор, Беттина, наверное, хочет отдохнуть с дороги, а ты ее задерживаешь», — пробурчала Флосси. «Ничуть. Пойдем со мной. Я переоденусь, а потом мы пойдем на палубу. Да, Флоренс?» — полувопросительно, полуутвердительно обратилась она к Флосси. Та нахмурилась, но кивнула в знак согласия. «Мы пошли. Нет, побежали вместе по палубе, а потом вниз по лестнице. Кузина Бетти, я не могла ее называть про себя иначе, так прочно это имя приклеилось к ней, ходила легко и стремительно, я едва поспевала за ней. Обычно я ходила степенным шагом, мама меня учила, что леди должна обладать приличными манерами и никуда не торопиться». Сначала я старалась идти медленно, потом все быстрее, а затем мы чуть не побежали на перегонки. Я всегда до самой смерти помнила тот вдохновенный полет. Бетти обернулась ко мне и расхохоталась, потом взяла меня за руку, и мы, как школьницы-подружки, весело помчались вперед. Мы чуть не сшибли с ног какого-то пожилого усатого господина. Тот остановился, крякнул в усы и обернулся посмотреть на красивую, стремительную Бетти. Мы влетели в каюту, и тут Бетти принялась хохотать и тормошить меня. «Ты видела, как этот тип на нас посмотрел? С усами, важный, как морж!» И она смешно передразнила встреченного нами господина, что, глядя на нее, я тоже принялась смеяться. Смех Бетти внезапно оборвался. «Ах, Элеонор!» Она протянула вперед руки. «Как я рада, что наконец увиделась с тобой, ты даже не представляешь!» «Мне Энн писала о тебе почти в каждом письме, так что о твоей жизни я имею представление, хотя и очень смутное». Она замолчала, как будто увидела нечто, чего не могла видеть я. Ее взгляд затуманился, и мне стало как-то неуютно. «Кузина Беттина!» «Что это еще за кузина Беттина?» — сердито одернула она меня. «Бетти и все. Никаких теть, кузин. Ладно, не будем грустить, ни к чему это. Впереди у нас много радостных дней, так что будем веселиться. Мой багаж уже здесь, и я тебе сейчас покажу много интересного». Кузина Бетти доставала разные чудеса. Китайский веер, зеркальце с перламутровой ручкой, шкатулку с драгоценностями. Мне все нравилось. Я трогала вещи, вертела их в руках. Наконец Бетти села к столику с зеркалом и разложила свою женскую артиллерию. Духи, пудру, губную помаду. Мне все было в новинку. Духи пахли так сладко и нежно, как та открытка, что лежала у меня под подушкой. Я набралась храбрости. «Так же пахнет открытка, которую вы прислали моей маме. Я взяла ее себе». Бетти стремительно обернулась ко мне. «Ты лазила в ящик с письмами, маленькая шалунья». Я покраснела. «Нет, только один раз». «И взяла оттуда открытку». «Она здесь, на корабле. Я как-нибудь покажу ее вам». Мне показалось, что кузина Бетти вздохнула с облегчением. «Значит, ты не читала письма? Маленьким девочкам не полагается читать переписку взрослых. Там может быть много непонятного». Так состоялось мое знакомство с кузиной Бетти. Я буквально дневала и ночевала у нее в каюте. С ней было по-настоящему весело. Она умела быстро знакомиться с людьми и становиться душой любой компании. Вместе с ней мы облазили почти весь корабль, совершая вылазки в разные его части. Кузина особенно полюбила французский ресторанчик, где мы часто заказывали себе еду. Попутно она рассказывала мне в Париже о своей жизни и парижанах забавные истории. На корабле плыли важные лица, мультимиллионеры Джон Джекоб Астер и Бенджамин Гугенхайм, вице-президент железной дороги штата Пенсильвания Джон Тейер, журналист и общественный деятель Уильям Стед, американский писатель, полковник Арчибальд Грейси, военный помощник президента США Арчибальд Батт и другие. С некоторыми из них Бетти познакомилась и вела себя так, словно она всю жизнь вращалась в этих кругах. Пару раз мы столкнулись с высоким мрачным человеком. Он пристально посмотрел на Бетти, а потом отвел взгляд. «Кто это?» — шепнула я, когда мы уже отошли. «Лорд Кентервиль», — также шепотом ответила мне Бетти, хотя он уже не мог вас слышать. «Важный человек. Говорят, что он перевозит мумию». «Мумию?» — остановилась я, широко открыв глаза. «Здесь у нас на корабле мумия?» «Да, он везет ее в Нью-Йорк. Мне сказали, что это древняя жрица». Бетти испуганно повела плечами. «Как подумаю об этом, мне сразу становится не по себе. Они такие мстительные. Иногда даже способны посылать проклятия через века. Лучше бы их не тревожить». «Ох», — схватила я Бетти за руку. Меня трясла дрожь. «Прости, я тебя напугала», — быстро сказала Бетти. «Выкинь все это из головы. Так, обычные сказки. Не думай об этом, прошу тебя. Договорились, ты мне обещаешь?» И она крепко прижала меня к себе. Я кивнула, но в ту ночь мне снилась прекрасная молодая женщина с черными волосами, которую убивали, а она протягивала ко мне руки и говорила странные слова. Я закричала и проснулась. «Не нужно бегать по кораблю», — проворчала Флосси, просыпаясь от моего крика. «А то всякие ужасы снятся».